приказ Наркома обороны СССР 070 от 22 февраля 1941 года о проведении очередных выпусков курсантов из сухопутных военных училищ в 1941 году. Согласно ему, курсанты осеннего выпуска вместо 1 октября 1941 года должны быть выпущены 1 июля 1941 года, а мы выпустим еще раньше, 23 июня, если история не выкинет какой-нибудь фортель и немцы не нападут в другой день. Слабое место в моем плане есть. Я озадачу кадровиков, но родить пару десятков полковников на должности командиров полков и сотню комбатов они не смогут. Вчерашнего выпускника, если он толковый, можно еще поставить ротным, но батальон он никак не потянет. А ведь надо держать в голове еще и 17-й корпус, которому после 20 го останутся одни ошметки. Размазывать по округу я этих ребят не буду, это будет уже слаженная команда. ХММ взглядом одобряю молчаливое предложение Саши подлить в стакан еще пахучего янтарного кипятка. Кажется, я знаю, где мне взять комбатов и комполка, но сразу, давлю слегка пакостливую ухмылку, этого делать нельзя. Но вот перед самой войной, в июне, в самый раз, завтра, с самого утра, в Барановичи, сообщаю Саше наши планы, оттуда в Ленинград, потом придется в Москву и еще в одно место. Пару-тройку дней придется помотаться. Охрана в обычном варианте, да, обычный, это 5 человек в звании от лейтенанта до капитана, который за старшего. В Москве мне надо пробить хоть чего-то побольше. Бронебойные снаряды где-то зависли. Возможно, их еще и не выточили. В Казань мне пока рано. Проблема чистой радиосвязи не решена, остальное второстепенно. Т-34 и Як-1 надо побольше выбить. Як-1, с ним отдельная и большая история. А в Ленинград пусть капец летит, я везде не поспею. 5 апреля, суббота, время 14:15. Москва, наркомат обороны. Дмитрий Григорьевич, да ты, натурально, охерел. Иди в дупу. Ты где металлу для этого возьмешь, кто тебе фонды отпишет? Распаляется все больше рычагов. Знаю его еще по Испании, мы почти все друг друга знаем, если в одно время там были. Парень просто красавец, но характер чересчур реактивный. Для истребителя, а он прирожденный летчик, самое то, а вот для должности зам, наркома абсолютно противопоказано. На такой работе основательность нужна, железная задница, а он избыточно подвижен во всех смыслах. И часто сначала говорит, а думает, хотя нет, часто и потом не думает. Читал я про него немного. В 29 лет выйти в генералы и занимать заоблачные должности через чур быстрый взлет. Как там на Кавказе говорят, доброе дерево растет медленно, Сталин его ценит, но есть у нашего вождя один бзик. Он не терпит неуважительного отношения, малейшего хамства в свой адрес. Рискнувший на такое рано или поздно расплачивается, как правило, жизнью. Расплатится и Рычагов, которому даже война не поможет. Пристрелит вместе с женой без суда и приговора, по приказу моего приятеля Лаврентия. И у меня язык не поворачивается осудить Сталина и Берию за этот поступок, хотя жалко парня до слез. В высоких сферах, как на большой высоте, свои правила и нарушать их нельзя. Ну, и напортачил он немного, не без того. Я ж говорю, не его уровень, рано ему в генералы. Нам всем рано, если честно, но ему особенно. Зачем он ляпнул, вернее, скоро ляпнет Сталину, что это он заставляет летать их на гробах? Это когда обсуждался, будет обсуждаться, вопросы недопустимо высокой аварийности. 2-3 разбитых самолета в день, это, действительно, вопиющий факт. Потеря 700-900 самолетов в год в мирное время, из кого спрашивать? А кто самолеты в войска принимает? Организует комиссии по приемке, сам в них участвует, так Рычагов же. Паша Рычагов, для меня он именно Паша, резко затыкается. Чего это он? А, реакция у него такая на мой скучающий зевок. Честно говоря, больше от нервов зеваю, но со стороны-то не видно. Паш, ты чего так раздухарился? Мирно спрашиваю, перехватываю инициативу. А то он вроде опять воздуха набирает. Нет, так нет. Подумаешь, первый раз, что ли, спотыкаюсь. Не нарисует мне положительную резолюцию. Обойдусь на первое время без нее. Позже получу. Что-нибудь еще у тебя? Напускает на себя официальный вид, не удерживаюсь от глумливого совета. Лицо попроще сделай, Паша, а то треснет. Смотрит мрачно, но удержать улыбку в ответ на мое веселье не может. Пацан он все-таки еще. Ты не хочешь меня похвалить? В моем голосе насмешка. Мне в голову пришла идея, как предотвратить ту глупую, дерзкую и грубую фразу в адрес Сталина. За что, например, за то, что аварийность полетов в моем округе резко сократилась. С начала марта всего 5 самолетов разбились, и то, 3 штуки столкнулись с немцами. Разлетались, понимаешь, Рычагов задумывается. Примерно знаю, о чем. В моем округе 1500 исправных самолетов. Примерно 10% от всего ВВС РК, не считая учебных. За месяц у нас бьется 70-80 машин. Вместо 2 у меня должны были разбиться 7-8 машин. В других округах ведь немцев на таран никто не брал. А учебные? Догадывается спросить Рычагов. Учебные по нашей отчетности не проходят. И не разбился никто в прошлом месяце. На У-2, сам знаешь, разбиться почти невозможно. Как ты это сделал? Не случайность? Поворачивает все-таки разговор в нужное русло. Проводится огромная целенаправленная работа, длинный рассказ заменяю туманной фразой. Сначала должен тебе, Паша, сказать, что генерал ты липовый. Это почему? Обиженно хмурит брови. Потому что решение принимаешь без внимательного изучения всех нужных подробностей. Это как в атаку послать подразделение, без изучения обстановки. Где у противника огневые точки, как располагаются позиции, нет ли минного поля. Я у себя за такие дела командирам сразу голову отрываю. Ты про свой завод? Продолжает хмуриться Рычагов. Про него. С чего ты взял, что я про фонды не знаю? Прекрасно знаю. Просто у меня есть возможность дать заводу дюраль. Немного на первое время, но дальше легче будет. Ты сам знаешь, Як, самый лучший истребитель на сегодня. Но он многое проигрывает в деревянном исполнении. Масса больше, а маневренности чуть теряет, от пушки потряхивает, фанерка еле держит. Як-1, хороший самолет, соглашается и тут же меня разочаровывает, но если его хватает, то зачем? Затем, Паша, затем, что враг не дремлет, и как только увидит, что Як ему не по зубам, тут же начнет искать выход и совершенствовать свои истребители, да и без того будет, нельзя стоять на месте. Ну, и подкинь свою дюраль в Саратов, советует Рычагов, тебе же легче будет. Глупый ты, Паша, я разочарован, совсем ничего не понимаешь, приходится объяснять банальные вещи, я ж говорю, пацан он еще. Вот появилась у директора неучтенная дюраль. Да, он пообещал мне слепить пару самолетиков, но у него план, который он хронически не выполняет, а из моего металла можно изготовить 5-6 полудеревянных яков. И что ты думаешь, он сделает? Я ведь пожаловаться на него не смогу, меня сразу спросит, где я ее взял, а где ты ее взял? Не твое дело, Паша, грубо отшиваю, у поляков стибрил и припрятал. Устроит такой ответ, Яковлеву тоже выгодно. Продолжаю пояснение, ему наверняка хочется сделать цельнометаллический аппарат с лучшими характеристиками. Пушку сможет навесить помощнее, боезапас увеличить, еще что-то придумает. Не дадут Яки на другом заводе делать, неуверенно заявляет Рычагов. И не надо, стиль джиу-джитсу, используй движение противника, пусть будет экспериментальный цех или небольшой филиал саратовского завода. Пусть даже себе частично производство приписывают. Но это как договоримся. А договоришься? Скепсис в голосе есть, но осторожный. Не знаю, пожимаю плечами, пока даже с тобой договориться не могу. Дожимаю я его. Пишет резолюцию, затем письмо на завод и докладную наверх. По моим сведениям, Яковлев имеет вес в верхах и легко продавит решение в мою пользу. Оно ведь и ему выгодно. Взамен расплачиваюсь с Пашей рассказом, как я планирую поставить учебу для летчиков. Выхожу слегка заморенный, добился своего, но крови Паша из меня выпил изрядно. Сейчас мне лишь бы не столкнуться с Тимошенко, сука, сглазил. Выходим с Сашей на главную лестницу, он навстречу. И что ему говорить? У меня, если честно, конь не валялся. Хотя почему не валялся? Дело идет, хоть и неспешно, но быстрота нужна только при ловле блох. Здравствуй, Дмитрий Григорьевич, нарком крепко жмет руку. Пара сопровождающих почтительно стоит поодаль, как и мой Саша, как у тебя дела? Здравия желаю, товарищ маршал, бодро отвечаю и также бодро жму руку, сейчас занят да много чем занят. Склады вот планирую перебазировать, озадачил командармов места подыскать, строителей туда подгоняю. Нарком одобрительно кивает и делает движение идти дальше, только у меня тоже есть вопросы. А как там с бронебойными, Семен Константинович? Нарком поиграл бровями. Видимо, вспоминает, скоро первая 1000 придет, ну, хоть так, теоретически это 1000 подбитых танков, практически не меньше 100, если жестко контролировать каждый выстрел. Спустившись, услышал из коридора голоса. В том закоулке управления кадров, заглядываю. Меня приветствуют два майора и подполковник. Старший из моей гильдии бронетанкистов, майоры, родственные артиллеристы, могучие плечисты. По какому поводу толпитесь, товарищи командиры? Узнаю, что прибыли за новым назначением, переглядываюсь с адъютантом. На его лице отражением моей расплывается улыбка. Табличка на двери гласит «Отдел по назначению и перемещению начсостава». Нагло вламываюсь туда и через 5 минут приглашаю войти командиров. Уходим из наркомата все вместе. Командиры довольны, их направляют в неплохое в бытовом отношении место. Столица республики, европейская часть страны. Сибирь – это холод и удаленность от центра, Средняя Азия. Жары и автохтонное население со своими примочками. Европейская часть России – самая привлекательная для службы и жизни. Не зря здесь самая густая заселенность. Комбат и комполка, мне таких для 20 го и 17 го мехкорпуса нужны десятки. Но рубль начинается с копейки, а мне обламывается целый алтын. На аэродром, командую свите. Товарищи, мы заглянем в Саратов, там прогуляетесь пару часов, пока я свои дела утрясу, переночуем. А уж после, в Минск, 5 апреля, суббота, время 20:10, Саратов, ресторан «Красный парк», город какой-то старорежимный, высказывается подполковник Климов после того, как мы расправляемся с борщом. А чего ты хочешь? Пожимаю плечами, ему лет 400. Вот у тебя есть бабка где-нибудь в деревне, попробуй ее отучить креститься или выбросить икону из красного угла, а ей не 400, а лет 70 всего. 78, соглашается подполковник. После ужина стоим у барьерчика в прилегающем дворике. Пейзаж так себе, вид на частный сектор города. Сады пока голые, по-весеннему расцветают только самые ранние травы. Скоро набухающие почки выбросят клейкие листочки, что развернутся за 2-3 дня. И несколько дней деревья будут радовать глаз уникальным нежным салатовым оттенком, который быстро загрубеет и загустеет в привычный махрово-зеленый цвет. Но потом начнется цветение садов, красиво весной в России. Товарищ генерал армии, осторожно обращается майор Никонов. А война будет? Будет, спокойно отвечаю. Хотя человека со слабой психикой эти вопросы давно довели бы до Цугундера. Только не спрашивай, когда. Не я ж ее буду начинать. Саша смотрит на меня с легким сочувствием и берет на себя дальнейшие объяснения. Все знают, что война будет, только гражданским это нельзя говорить, и вообще, нельзя на эту тему трепаться. Мы в округе исповедуем принцип, армия должна быть готова к войне в любой момент. На этой вдохновляющей к служебным подвигам ноте тему закрываем, директивно закругляю я. Вы мне лучше вот что скажите, товарищи доблестные артиллеристы, стрелять из гаубиц, пользуясь только картой, можете? Над ответом я долго смеюсь, не скажу, что сквозь слезы, особо не расстраиваюсь. Ожидаемо все. Можем, отчего не смочь. Радует меня ответом второй артиллерист, майор Тихомиров. Только такая ерунда получается. Это я анекдот про секретаршу вспоминаю, когда ее спрашивают, может ли она 500 знаков в минуту напечатать. Ничего особо страшного действительно нет. Есть артразведка, есть корректировщики огня. По карте попасть в цель с первого раза практически невозможно, но с корректировкой со второго раза должны, кровь из носу, иначе они сами ерунда, а не артиллеристы. 6 апреля, воскресенье, время 14:20, Минск, аэродром Мачулище. Мои работают вовсю, в зимних условиях пока не сядешь, бетонку только начали, но летний вариант готов, вот я и воспользовался. Плотной группой идем к штабу, не успеваем подойти, как из ангара неподалеку выбегает какой-то гражданский и спешит на перерез. Ходорович, ни слова, Пал Юрич, затыкаю ему рот сразу. Он гражданская штафирка, нормы соблюдения секретности для него пока лес темный. Мой самолет в твоем распоряжении, делаю широкий разрешительный жест. Товарищ генерал, бегом, откровенно рявкаю на него. Вроде доходит, ошеломленно оглядываясь, уходит к ангару. В штабе не задерживаюсь. Приветствую Туринка и остальных. Товарищ полковник, с оказией или как, срочно отправь командиров в штаб округа, оставляю троице записку, чтобы приписали их Никитину, и оставляю всех. Мне интересно, чего Ходорович такой возбужденный. Снаружи вижу своих радиотехников, что уже крутится у моего ТБ. Вот теперь можешь докладывать, разрешаю после короткого приветствия, и строго-настрого запомни на будущее. При посторонних о служебных делах говорить нельзя, иначе плохо кончишь. По приговору трибунала, через полминуты пришедший в себя Ходорович принимается за рассказ. Тем временем его мелкота снимает боковую панель с радиостанции и отпаивает антенный провод. Ходорович светится счастьем, у него получилось. Я радоваться не спешу. В мое отсутствие он поэкспериментировал с радиостанцией штаба. Искровая трещалка там тоже наводила помехи на антенный провод, но после облачения его в металлическую оплетку помехи, как рукой сняло. Нам теперь сталинскую премию дадут за то, что вы один провод заэкранировали. Искренне удивляюсь наивности и заоблачной амбициозности. Матвей Степанович, поворачиваюсь к летчику, давай запускай движок на холостые и опробуй разное оборудование. Ну, закрылками там пошевели, еще что. Через пару минут, прижатый низким гулом движка, летчик запустил только один, а пуще треском и невыносимыми щелчками в наушниках Ходорович сникает, как придавленный, и трещалка его для проверки не понадобилась. Думай, голова два уха. Останавливаем движок и всей компанией отправляемся на обед. Перед полетом домой мы в Саратове перекусили, но наедаться не стали. Мало ли что, когда они там в Казани еще туалет сконструируют. В Саратове я встретился с Яковлевым в неофициальной обстановке. Побеседовали в парке, куда он выбрался с семьей. Зря надеялся на визит на завод. И чертежи цельнометаллического яка его создатель отказался мне давать. Не стоит, товарищ генерал, отмахнулся от моей просьбы. Но не без причины. Эти чертежи уже устарели, доработка идет постоянно. Но мы сделаем вам новые, с учетом всех изменений. И даже опытный образец изготовим. Проверять ведь все надо. После этого можно и ваш завод подключать. Но плату я с вас возьму. Сторговались на тонне дюраля, но отдам ему цельными авиадвижками с истраченным моторесурсом, сам пусть их потрошит, ему сподручнее, лишь бы чертежи дал через пару недель, как обещал, ну и подправить его не помешает, опытный образец у нас изготовите, предложение не без минусов, так-то я вправе рассчитывать, что как раз из моей дюрали он самолеты сделает, а если у нас, то материал они на месте и возьмут, опять у меня». Поэтому он быстро согласился. Ладно, лишь бы чертежи сделал, мадам. По-гусарски прищелкиваю сапогами, приветствуя подошедшую жену конструктора. Возвращаю вам супруга целым и в хорошем настроении. В Саратове мне пришлось его ловить. В Москве в наркомате авиапромышленности мне его поймать не удалось. Вот и дал крюк в Саратов. Глава 10. Тяжело в учении. 7 апреля. Понедельник, время 10:20, главный полигон 20 ГО-корпуса близ Молодечно, заправь боевыми, кладу руку на плечо пулеметчика, красноармеец испуганно косится, но как ослушаться генерала, особенно когда у него такие холодные глаза, трясущимися руками заправляет ленту, пристрелен хорошо, на мой вопрос красноармеец не по уставному согласно трясет головой, замечания не делаю, непроизвольно он выполняет мою жесткую установку. В боевых условиях строевой устав отменяется. Цепочка военных лениво и чересчур вальяжно подбирается к позициям. Все, как учили, по методу попеременных бросков. Сначала одна половина перебегает метров на 20-30, вторая прикрывает огнем, а когда цепь первых залегает, тут же совершают бросок они. Со стороны смотрится, но я недоволен. Сейчас я им перчика подсыплю. Зло стучит Максим, в нескольких метрах перед только что залегшим левофланговым со свистом ввинчиваются в грунт пули. Его сосед, уже вскочивший, тут же падает обратно. Идиот. На то же самое место падать нельзя и в любом случае при падении надо быстро смещаться в сторону. На 1.5 метра. Перевожу ствол на правый фланг наступающих. Уже не так уверенно наступающих. Выбираю момент. Очередь на 6 патронов. Пули ложатся метрах в 15 от первых бегущих, те тут же падают, злорадно и гнусно ухмыляюсь, это не все, тщательно прицеливаюсь, своих командиров за просто так класть не собираюсь, и выпускаю длинную очередь над всеми атакующими, метра на 3 от земли, не меньше, рявкает в рупор комкор Никитин, что-то ободряющее, нецензурное и мобилизующее, трассеры есть, красноармеец опять не по уставному кивает, заправляет следующую ленту. Следующую минуту нервы атакующих щекочут расчерчивающие воздух запретные линии. Потом командиры, немногочисленный пока состав Никитина ротно-батальонного звена хмуро слушает наш разбор полетов. По большей части на рычащих нотах, или издевательских. Бегайте, как беременные черепахи, невысоко оцениваю их мобильность. Не все и не всегда перемещайтесь после падения. Я вам что говорил, стрелок, который берет вас на мушку, когда вы падаете, будто команду стрелять получает. Доводит ствол и нажимает на спусковой крючок. Эту команду вы даете своим падением. Вы как бы пометку ставите на этом месте, стрелять туда. Поэтому когда производится выстрел, на этом месте вас быть не должно. Я заметил троих, которые не сдвинулись после падения. Я, пятерых, шинкеля вам взад, бурчит стоящий рядом Никитин. Сам я на чурбачке сижу, Саша озаботился. Мы с Никитиным в полевой форме, без выделяющихся знаков различия. Надо бы подумать над камуфляжем. И вообще, много над чем надо подумать. Например, над тактическими перчатками. Я, конечно, понимаю, что эпоха брутальная, некоторые гвозди ладонями забивают, но не у всех ладони по крепости с копытами поспорит. Так что перчатки нужны. Без наколенников и налокотников учеба передвигаться ползком мигом превращает гимнастерку в одежду бомжа. Разгрузка еще очень помогает, а у нас почему-то не в ходу. Дмитрий Григорыч, еще разок, давай, и один раз маловато будет, давлю гуманиста, который пищит откуда-то из закоулков сознания. Пожалей ребят, пусть отдохнут, до обеда еще далеко, пару раз успеем порезвиться. Я решил погодить с генералами и старшими офицерами, а также курсантами и прочими добровольно-принудительными волонтерами. Сначала надо технологию обкатать. С кем это лучше всего сделать? С людьми Никитина. Они с самого начала должны знать все изнутри. Им придется обучать подопечный личный состав, и младших командиров, и рядовых. Обедаем все вместе. Совместная трапеза сближает, народ уже не хмурится при виде меня и обидок не строит. После обеда устраиваем совместный мозговой штурм, что добавляет мне авторитета. Вы будете делать со своими людьми то же самое, что сейчас я, втолковываю внимательно глядящим на меня парням, и чем больше пота вы из них выжмете, тем меньше их погибнет потом. Грубо говоря, капля пота заменяет каплю крови. Поэтому каждый должен пролить 5 литров пота, не меньше. Столько, сколько крови у человека. Все с мотивацией или добавить. Вроде понимают, можно продолжать. О том, что могут перенимать мои методы, не стоит упоминания. И так собезьянничают. Вплоть до матерных выражений, что употребляем мы с Никитиным. Нам надо составить схему ежедневных тактических занятий и прогонять через них людей, как через конвейер, иногда слегка меняя задачу. Маршруты коротких марш-бросков, длинных не надо, они потом на тактическом поле набегаются. Насколько коротких, товарищ генерал, после разрешения спрашивает один из командиров, не более 3 километров, не менее 2. Большая точность расстояния не нужна, это просто разминка. Можно сделать так, тут я немного подумал. Можно сделать так, в самом начале 2 соревнующиеся роты кидают учебную гранату, сначала на дальность, результат суммируется по всей роте, от него отнимается 3000, допустим, остается 500, тогда марш-бросок сокращаете на 500 метров, которые они пройдут спокойным шагом. По окончании занятий после обеда командиры будут заниматься индивидуальной и групповой подготовкой. Например, для обучения бросков гранаты пусть бросают камни сначала в одну сторону, потом собирают их и кидают обратно. Если кто-то плохо бросает, целую кучу пусть перебрасывает туда-сюда. Можно организовать групповую дуэль между взводами, отделениями и ротами. Не настоящую, конечно, а выставить перед каждым одну мишень, можно небольшую, какую-нибудь консервную банку метров за 100, выдать по одному патрону, пусть по команде открывают огонь, установить временные рамки, несколько секунд, кто больше собьет мишеней, тот победил. Если и те, и другие все собьют, тогда тот, кто быстрее. Это ж и так понятно, объясняю я, исходите из обстоятельств настоящего боя. Потом перенесете стрельбу на тактическое поле. По бокам поставим вкопанные в землю танки. Они будут стрелять из пулеметов холостыми. Как вы сегодня, бурчит кто-то. А что, обделался? Откровенно ржу, вам надо сделать вот что. Жестко установить пулеметы так, чтобы пули атакующих не задели, но свист их был слышен. Проверять эту установку строго и ежедневно. Понимаю, что опасно, но другого способа не вижу. Опечатывайте, что ли, пулеметы после фиксации. Много мы чего обсудили. После обеда заключительный аккорд на сегодня. Обкатка танками. Боец должен лечь, танк проезжает над ним. Глядя на немного растерявшихся командиров, равнодушно извещаю. Необходимый элемент боевой подготовки. Боец не должен бояться танка. Адъютант стелит на землю плащ, бормотнув: «Ну, мне положено, я ж все-таки генерал, Ложусь. Т-34 с открытыми люками осторожно надвигается и проезжает с десяток метров. Немного меня потряхивает, только черта с два кто-то это заметит. Примерно так, товарищи командиры, можно прогонять танки над окопами. И каждый красноармеец после этого обязан бросить в танк камень. Ну, как бы гранату. Или бутылку с зажигательной смесью. А теперь давайте, по одному. После того, как танк аккуратно проезжает над всеми, решаю, что на сегодня уделил достаточное внимание личному составу. Теперь можно и в штаб вернуться. В штабе озадачиваю зампотылу камуфляжем, разгрузками и перчатками. Такая тебе боевая задача. С садистским наслаждением возлагаю неподъемное на плечи полковника Виноградова. На всех, поражается он. Зачем на всех? Летчикам, танкистам и всяким интендантам это не нужно. Только пехотные части первой линии. Их много, кручинится полковник. В первую очередь группы диверсантов и бригаду ВДВ, после них, все остальные. Первую партию, диверсантам, и паре рот ВДВ. На них обкатаем и закажем на всех. Все гвозди нужны, большие и малые. И эти тоже. Удобство амуниции и оружия, стратегическая необходимость. Но есть один гвоздь такого размера, что больше напоминает рельсовый костыль нестандартно большой длины. Размером с лом. 7 апреля, понедельник, время 16:20. Минск, аэродром Мачулище. Я больше не знаю, что делать, разводит руками Ходорович. Мы закрывали, чем придется, источники помех, их меньше не становится. Ребята уперлись лбом в стенку, легко свои тайны природа не отдает. Требую подробности. Подробности скучные и примечательные. При заведенном двигателе помехи носит приемлемый, хотя и малоприятный характер. При включении устройств самолеты резко усиливаются и слабо реагируют на экранирование. Займитесь экранированием, не временным, как делали, а изготовлением и монтажом металлических или сетчатых кожухов или что там нужно. Выпрыгиваю из самолета. Я тоже не знаю, что делать, не всезнающий я и не всеведущий. Павел Юрьевич, кричу ему уже снаружи, тот высовывается. Посоветуйся на заводе, ты ж не один там специалист. На дальнем конце еще возится рабочие в военной форме. Взлетка растет с каждым днем. Все у меня, гадство такое, растет, но никак не вырастет. Поехали домой, командую зеркально потемневшему лицом от моих неприятностей Саши. 7 апреля, понедельник, время 18:45. Минск, квартира генерала Павлова. ПАП, ну, давай, ходи, тормошит меня Адочка. А я никак не могу отделаться от занозы в мозгу. Радиосвязь в авиации. Неужто у меня ее не будет? А я-то размечтался. Если в нашей истории не смогли ее наладить вовремя, значит, были веские причины. Кроме той, что бросается в глаза, которые чисто психологические. Попадались мне отрывочные сведения, что иногда летчики даже освобождали свои машины от радиостанций, чтобы больше бомб взять. А чего ее зря таскать? Если не вдохнуть, не выдохнуть. А ты что, уже сходила? Дочка играла со мной в шашки, пока я не выиграл. После этого переходит на уголки. Какой древней оказалась эта игра. Хоть так отвлечься попробую. Делаю ход. Заеду завтра в штаб, узнаю новости. Если ничего срочного, то придумаю еще какую-нибудь пакость подчиненным. Караси дремать не должны, пока я жив и в твердой памяти. О, я знаю, какую жирную и грязную свинью надо подложить своим генералам и прочим военным. Еще один ход, а я так, вот так и так, торжествует Адочка и с ликующим стуком скачет своей шашкой по небывало длинной траектории. Мое лицо вытягивается от неприятного удивления. Пока я раздумывал, какую свинью подложить своим подчиненным, мне в родном доме ее подсунули. Да как так-то, кричу расстроенно, что радует дочку несказанно. Пару раз я еще ошибся, чем привожу Адочку в полнейший восторг, и закономерно проигрываю, вводя дочку в состояние экстаза. Хмуро смотрю на нее и подло мщу. Раз такая умная, иди уроки делай, и только попробуй мне тройку получить, грожу кулаком хихикающей Аде. В веселом настроении ускакивает делать домашние задания. Пусть теперь попробует сказать, что чего-то не понимает. Тут же ей напомню, что она обыгрывала генерала армии и героя СССР. Вечером перед сном сидим, чай гоняем. «Пап», — спрашивает Борька, — «а ты меня в армию отпустишь?» Жена смотрит обеспокоенно, Ада таращится с любопытством. «Не буду скрывать, я отец, и мне не хочется посылать тебя под пули». «Пап, не перебивай», — останавливаю пытающегося что-то возразить Борьку. «Тебе небось хочется на коне, с шашкой наголо, или ворваться на танке в расположение врага и яростно его крушить? Я тебе, Как генерал, скажу, мне героев, готовых с голой грудью переть на пулеметы, и так хватает. У меня специалистов страшная нехватка. Все слушают внимательно, а жена еще и с надеждой. Понятное дело, ей тоже не хочется, чтобы родной сын сгинул в огне войны. У тебя же с математикой все хорошо, знаю и сам, для связки слов нужен риторический вопрос. Значит, самое лучшее для тебя место в армии – корректировщик огня. Самая мощная артиллерия – гаубичная, дальнобойная, калибром 152 или 203 мм. Ей плохо маневрировать, очень тяжелые пушки. Поэтому ближе 80 километров к передовой их редко ставит. За ними противник гоняется, ищет их и норовит разбомбить. Если в полосе наступления есть хотя бы 2-3 такие батареи, наступление под большим вопросом. Лекция затягивается, но семья слушает, стараясь даже дышать беззвучно. И никто из моих артиллеристов, хотя нет, может и есть, но пока не встречал. Никто не умеет стрелять вслепую, по карте. А ведь теоретически это просто. Снаряд ведь летит вполне предсказуемо. Не по параболе, сказывается сопротивление воздуха и ветер. Но эти поправки легко учитываются. Понимаешь? На мой вопрос Борька кивает замедленно и неуверенно. Надо объяснять, из-за большого расстояния сам снаряд летит минуту, а то и полторы. Обстановка на поле боя меняется каждую секунду. Поэтому некогда сидеть и вычислять по таблицам требуемые установки для прицельных устройств. Опытный командир должен за несколько секунд их выдать, и все равно не попадет, какой бы опытный ни был, но хоть в пределах видимости для корректировщика огня, который может сказать, ближе на 300 метров или правее на 200. И главное, по своим не попасть, поэтому лучше брать с перелетом. Теперь понимаешь, насколько это важно, быстро, точно, да по своим не угодить, делаю небольшой перерыв, глотаю горячий чай. И что делать мне? Ставить вчерашнего крестьянина, в лучшем случае, тракториста на это место? Открою тебе секрет, он никогда этому не научится. Даже некоторые выпускники военных училищ с картами неуверенно обращаются, и он будет стрелять, куда попало. А в это время ты, который может это делать, будешь сидеть в окопе, проклиная того идиота, который на его же голову сыпет нашими же снарядами. Предлагаешь мне в артиллерийское училище идти? Задает резонный вопрос сын. Самое лучшее место для тебя, соглашаюсь, можно еще в связь пойти. С радиосвязью у нас натуральная беда. Невольно мрачнею и едва удерживаюсь, чуть не вываливаю свои проблемы на домашних. Если не решим проблемы с радиосвязью, впрочем, решим. Ты тут пока ничем не поможешь. Почему? Ну, потому что сначала долго учиться надо. Радиотехника – сложная наука. Последнее слово сын оставляет за собой. Сам-то ты вдоволь повеселился, пап, и с шашкой наголо и в танке. А мне, значит, запрещаешь. Времена такие были, отвечаю только взглядом. Должен понять, что-то у меня свербит в голове, все сильнее и сильнее. Именно связанное с проблемами, которые бессилен решить Ходорович. Ночью деликатно отстраняюсь, пусть генерал общается с супругой, спит с ней и не спит, у меня свои сны. Обычный городской дворик. Кирилл Арсеньевич наблюдает за мучениями соседа, ковыряющегося в своей ауди. Время от времени мужчина средних лет в серой от пыли и пота майке разражается цветистыми фразами. Греющийся на солнышке пенсионер с любопытством слушает. Не бог весть что, зато сколько экспрессии. Чего ты там колдуешь, Леш? Машина у тебя вроде на ходу? Расслабленно спрашивает Кирилл Арсеньевич недовольного чем-то мужчину, присевшего рядом передохнуть. С машиной все в порядке, машет рукой Леха. Музыку на ходу слушать не могу, щелкает время от времени, аж ушам больно, на мгновение выныриваю из сновидения воспоминания, о, как, проблема из разряда вечных, и как ее решали, откуда помехи идут, никак не пойму, делится грустным сосед, все заэкранировано, чуть ли не забронировано, все равно трещит, и зачем мне это снится, подсознание что-то пытается подсказать, шинкеля ему в мягкое место, плохо, что у меня машины не было. Как-то мимо прошло это типично мужское увлечение. Наверняка какие-то идеи появились бы, раз и в мое время эти проблемы возникали. И что у него там заэкранировано? Речь ведь о CD-проигрывателе, насколько я понял. Там никакой антенны нет. Что-то не то сосед лепит. Впрочем, он и в школе в науках не блистал. Слышал, как жена его в сердцах двоечником обзывала. С друзьями посоветуйся, рекомендацию пенсионер дает 100%. Не знаешь сам, найди эксперта и спроси. Обрываю сновидение. Решения нет, но сдвиг в наличии. Теперь я знаю, что в мое время такие трудности перешли на нижний, бытовой уровень, и с ними боролись домашними средствами. ХММ, и где-то в моей памяти хранится какой-то мелкий эпизод, ключ к решению моей главной проблемы, с которой в мое время будут разбираться совсем не специалисты, и часто успешно. Я бы пожалел, что не стал радиотехником, но я и не механик, не конструктор, не строитель, мало ли чего я не знаю, а знать хорошо бы. 8 апреля, вторник, время 10:40, Д. Стриговов 10 км на север от Кабрина, 123 ИАП, 10 ОИСАТ, аэродром моего любимчика майора Сурина. Смотрю на несколько изготовленных капониров, в которых прячутся камуфляжно раскрашенные яки. Придирчиво осматриваю и решаю, что не зря записал его в любимчики. Ему, конечно, не скажу, а то мало ли. Все, как доктор, то есть я, прописал. Опускать уровень грунта он не стал. Решили, что не стоит, товарищ генерал армии, поясняет майор. Он еще из полувзгляда все понимает. ХММ, есть кадр для дальнейшего роста. Можно положиться на этого парня. Затрудняется выезд, тратятся драгоценные секунды, чтобы преодолеть даже маленький подъем, продолжает Сурин. На самом деле речь может и о минутах пойти, скромничает майор, щадит генерала. Чтобы сократить те же секунды, обращайся ко мне проще. Просто товарищ генерал, это у меня особый жест. Судя по тому, как на мгновение осветилось лицо майора, все уже об этом знают. Яки стоят в укрытиях, как в гнездах, разделенные грунтовыми стенами почти метровой толщины, высотой по грудь мне. Не слишком высоко, мы все рассчитали, товарищ генерал, на все у него есть ответ, высота такая, чтобы осколки от взрыва бомбы здесь. Майор слегка топает ногой у одной стенки, не задели соседний самолет, то есть, они полетят вот так, показывает рукой, и пройдут строго над машиной. Этого я не подсказывал, сами сообразили. Не забудь об этом рассказать всем, всем. Это командирам полков и дивизий, что собрались сегодня. Капец ходит за нами, помалкивает и цветет за своего подчиненного. Давно я его не видел, оба в делах, но мы еще поговорим. Как тебе яки, майор? Слов нет, какая замечательная машина, опять расцветает Сурин. Останавливаю его жестом. Замечательная и ладно. Подробностей мне не надо, ТТХ и так знаю. Старые самолеты в мочулище отправил, так точно. Бравый, сил нет. Ладно, это не порог. Возвращаемся к штабу. Погодка замечательная, поэтому все гости располагаются на улице. Расставили скамейки, поставили впереди стенд со схемой. Замечаю там обоснование высоты стен, о котором говорил Сурин. Схематично обозначен взрыв, от него идет прямая по касательной к краю стены и проходит над соседним самолетом. Они и методически все обдумали. Мне таких людей пару десятков и можно быть спокойным за округ. Пока возвращаемся, вспоминаю утро и лицо начальника связи, когда я подал ему приказ с пылу с жару. На лицо сама собой наползает пакостливая улыбка. А что не так? Приказ был учить немецкий язык, был, отчитывались об исполнении, очень бодрые доклады на эту тему читал. Про морзянку я уж и не говорю, об этом и напоминаю Андрею Терентьевичу, человеку и генерал-майору, крыть тому нечем. Андрей Терентьевич, с того времени почти полтора месяца прошло, когда я твоих связистов озадачил немецкий язык учить. 22 февраля, если мне память не изменяет, полтора месяца прошло, за полтора месяца невозможно язык выучить, неуверенно возражает генерал. Вердамт Дейн Мутер, выплевываю ему в лицо, гап ес ененбефил. Аусфурин, черт возьми твою матушку, приказ был, исполнять, переводить я ему не стал, по смыслу разговора и так все ясно, к тому же он тоже должен учить, какие у него глаза растерянные, как-то по-садистски прямо млею внутри, это имеют в виду, когда говорят о сладости власти, да, что-то в этом есть, наверняка акцент у меня дикий, и наверняка немец меня поймет, почему я выучил, холодно интересуюсь я, хотя у меня намного меньше времени, чем у твоих подчиненных. Я, бывает, неделями дома не бываю, страшно передергиваю, очень страшно, таскаю с собой немецкие словари тексты, слушаю по возможности немецкое радио, но я из прошлой жизни его неплохо знал, худо-бедно и с помощью жестов мог объясниться с носителем языка, с чтением вообще было отлично, это я разговорным владел не очень, сейчас лучше, но ведь об этом никто не знает, а личный пример сильно мобилизует подчиненных. И требовательность. Кто-то из моих командиров мог рукой махнуть, очередная генеральская блажь сверху идет. Ничего, перетерпим. А вот и нет. Начальник связи округа генерал-майор Григорьев держит в руках приказ, очень неприятный для подчиненных. Первым пунктом описывается порядок подачи ежедневных рапортов в штаб округа. Рапорт переводится на немецкий язык, шифруется и отправляется морзянкой по радио. Это армейская ступень. Ответ они тоже получают на немецком. Вторым пунктом они должны в течение дня, каждой армии отводится время, перетранслировать доклады от корпусов и дивизий, для проверки и сверки данных. Естественно, доклады от дивизии и корпусов в той же форме, на немецком языке, зашифрованные и радиотелеграфным способом. Этим приказом я убиваю трех зайцев. Корпуса и дивизии научатся пользоваться радиостанциями, а то до сих пор боятся пользоваться шайтан-устройствами. Далее, осознают необходимость знания немецкого языка, хотя бы для того, чтобы исполнить каприз начальства, которому шлея под хвост попала. И третье. Радиотелеграфисты получат постоянную тренировку, будут каждый день выполнять боевую задачу. Навык, который не используется, имеет склонность к деградации. Ну, и шифровальщики без дела сидеть не будут. Расстаюсь со слегка бледным генералом, очень довольный. Утро мне сегодня удалось, так что прибыл я в 10 УСАД в прекрасном настроении. С нашим подходом к авиакомандирам разговоры стихают, все вскакивают по команде смирно. Приветствую всех, небрежно дернув рукой к голове, и тут же отдаю команду вольно. Рассаживайтесь, товарищи командиры. Сейчас командование полка и дивизии вам все расскажут и объяснят. Через месяц у вас все должно быть точно так же. Особо отмечу одно обстоятельство. Сверху, с помощью авиаразведки, изменения не должны быть заметны. Если что, то поставите самолеты в капониры только по команде из округа. Но там мы что-нибудь придумаем. Еще одно напоминаю. Дальнебомбардировочную авиацию и МиГи красить не надо. Это высотные самолеты, им ни к чему. А маскировка на земле, спрашивает один командиров. С одной стороны, прав. А с другой, на земле можно и под сетью прятать. О чем и поясняю. Все, товарищи, я вас покидаю. Терзайте вопросами полковника Белова и майора Сурина, как хотите. Они все знают. Уходим с Копцом в штаб. Тем для обсуждений накопилось много. Штаб 123 ЭП. Время 11:30. Как со связью, Дмитрий Григорьевич? От первого же вопроса настроение резко ухает вниз. Настолько, что ответа Копцу не требуется. Еще есть время, бурчу я. Новости давай слушай. Рычагов дал добро на производство яков прямо у нас в Минске. Понимаешь перспективы? А як же? Каламбурит от избытка чувств Иван Иванович. Настроение мое потихоньку восстанавливается после жестокого удара. Директору выделишь на первое время авиатехников. Человек 80-100. Сборкой яков будут заниматься. Ну, это когда цех построит. Его уже возводит. Капец понимающе кивает и улыбается. Молодец, на лету схватывает. Авиатехники, зная заранее, что сами будут ремонтировать самолеты, брака не допустят и шурупы молотком вбивать не станут. Самый эффективный народный контроль. Яковлев тоже не против. Сейчас готовит нам чертежи на цельнометаллический самолет. Подозреваю, что это будет новая модификация, Як-2 или Як-3, но придется дать ему тонну дюраля. Прикинь, сколько это будет моторов, сними с неисправных машин и отправь на Саратовский авиазавод. Возможно, придется сколько-то на наш завод отправить на первый экземпляр. Когда ждать массового выпуска? Не раньше начала войны. Тогда у нас руки будут развязаны, нам многое простят, если мы спать не будем. А фонды? Ты сбивать чужие самолеты не планируешь? На мой вопрос Капец опять цветет, я его радую. А тебе-то есть, чем меня порадовать? Три экипажа пешек хорошо натренировались на бомбометание, докладывает генерал. Действительно, неплохая новость, требую подробностей. За пределы круг радиусом в 50 метров бомбы практически не вылетают. 15% попадают в круг радиусом в 10 метров. Так-так, прикидываю, значит, если три самолета скинут на мост 30 бомб ФАП-100, то пара бомб обязательно угодит в мост. Может и больше, размышляю я, там ведь не точечная цель, а линия. Потери только будут, если успеть зенитки поставить. Если успеть, а если бомбить до подхода основных сил, зная, что уже не удержим, то может и одного самолета хватить, успокаиваю его. Я не собираюсь зря тратить летчиков, кстати. Вот что обдумай, Иваныч. Самолеты будут сбивать, это неизбежно. Надо организовать службу эвакуации летчиков. На У-2 или других легких самолетах, которые могут где угодно сесть и откуда угодно взлететь. Опять подхватывает идею. Есть преимущество в том, когда летчиками командуют летчики. Не надо ничего объяснять. Тебя хоть раз сбивали? Нет, улыбается генерал. Пару раз почти сбили, но выкрутился. Все равно понимает, что это такое, оказаться за десятки, а то и сотни километров от родного полка. На самолете это мелочь, а пешком попробуй добраться. Топливо на тренировке много истратил, смотрю строже, лимит на радости исчерпывается. Ну, Дмитрий Григорьевич, никак по-другому. Здесь ты не прав. Слушай внимательно, хотя давай, сначала на обед сходим. Это мне заглянувший в кабинет Саша на часы показывает. После обеда сидим с Копцом над картой почти 2 часа. И не только над картой. Порочную практику бомбометания вживую надо прекращать, твердо начинаю я. Дмитрий Григорьевич, Капицаш вскидывается и на меня обрушивается горячий и почти связный водопад аргументов, подкрепленных кипящими эмоциями. Пропускаю мимо ушей, терпеливо жду, когда он иссякнет. Подробно объясняю, что и зачем я хочу. Зря я что ли кинооборудование получил, плюс целую киностудию в помощь. Замысел понятен, на мой вопрос Капец соглашается. Нам нужен учебно-тренировочный полк, раздумываю вслух. Централизованно нам учебу будет легче организовать, а уж после, само по дивизиям расползется, в мочулищах. Это он точно подмечает. Опыт с 20-м мехкорпусом прямо напрашивается. Устроить учебный центр на основе новой части, заодно попутно создать эту часть из опытнейших людей. Кто может летать лучше летчика-инструктора, только такой же инструктор. Обмозговываю эту возможность и отбрасываю. В мочулищах мы будем заниматься радиосвязью. Это важная и большая задача. И не стоит мешать вместе первое и третье, суп и компот. Я не волшебник, я только учусь. Учусь управлять огромными массами народа и ресурсов. И наработки есть. Знаю, с чего начинать. Выбери командира, говорю Копцу, когда мы выбрали место для нового отдельного авиаполка, на уровне Камэска, который пересидел свою должность и готов расти. Хочешь вырастить из него комполка, догадывается Капец. Тоже успешно учится нелегкому генеральскому труду. Соглашаюсь, но с поправками. Поставь рядом толкового командира с опытом из своего штаба, на первое время. Пусть курирует его работу и учит по ходу дела. Как только 72 эстра и управление закончит бетонку в мочулищах, перебросим ее в столбцы. Подгони туда батальон обеспечения, авиатехников. Где я их возьму? Снимешь с восточных частей, ими потом займемся. Обеспечь скрытность работ хотя бы с воздуха. Кинокамеры на самолеты тебе смонтировали, в Ленинграде? Так точно. И даже на Як-4 что-то поменьше установили. А во, не ожидал, если честно. Да и сейчас не ожидаю. Куда на Як-4 камеру установили? В кабину. Я смотрел, немного пилоту мешает, но справиться можно. Ага, это тебе, опытному пилоту, можно, хотя на Яках у нас все опытные. Они постоянно наблюдение за войсками ведут, прежде всего за диверсантами. Так незаметно за делами 2 часа и проходит. Когда мы отдаем кабинет хозяевам, вижу, что посторонней публики уже нет, разлетелись по своим частям. Ну и нам пора. 9 апреля, среда, время 08:35. Г. Барановичи, штаб округа. Дмитрий Григорьевич, вас Голубев слезно просит к телефону. Климовских Владимир Ефимович, нач, штаб округа, старательно давит смешок. К телефону, тяну с удивленным видом. Я ж запретил разговаривать по гражданским линиям. Более того, запретил общаться по-русски. Ибо нифиг, очень просит, повторяет Климовских. А ты чего хихикаешь? Придираюсь к начштаба, Sprechen Sie Deutsch, ein bisschen, не смущается начштаба, Je parle en France, très bon. Полиглот старорежимный, поминаю его царско-офицерское проклятое прошлое, Франции уже нет, теперь в Европе везде практически одна Германия, так что нажимай на немецкий, есть, товарищ генерал, ерничает Климовских, мы между собой давно так не разговариваем, иду все-таки к телефону, меня ж там целый командарм ждет, ни хрен собачий, только я не пойму, почему у него затруднения, я связистов озадачил немецкий язык учить, ну, и командование, а у него целый батальон связи, и что, ни одного человека не нашлось, который бы перевел доклад на немецкий язык, поднимаю трубку, я, mein General, и на русский язык переходить не собираюсь, Дмитрий Григорьевич, ну, перестаньте, сходу начинает ныть командарм, а еще General, тьфу ты, генерал, Sprechen Sie Deutsch, рявкаю в трубку, а потом разражаюсь долгими и не всегда цензурными речами на языке истинных арийцев. Когда кладу трубку, замечаю рядом Климовских, который корчится от еле сдерживаемого смеха. Вознаграждаю его гневным взглядом, тут дело серьезное, а он, смешочки, бы-бы-бы. Слушай, Ефимыч, обращаюсь, когда мы успокоились, они перейти ли нам на немецкий в разговорах между собой. Это несложно, успокоившись, говорит Климовских, как раз разговорный немецкий я немного знаю. Думаешь, над чем я смеялся, когда ты с командармом 10 говорил? Акцент ладно, но ты такие ляпы в произношении делал. Мрачно смотрю на ржущего начштаба. Хорошо ему, французский с гувернером выучил, проклятый эксплуататор трудового народа, немецкий в гимназии, а потом обточил с немцами, живущими в России. А Павлову как быть? Чуток по-испански и все. Ну, в академии немного того же немецкого. И то, как дополнительные занятия, на которых мой Павлов особо не упирался. Нашу смехопанораму в моем кабинете нарушает Саша. Товарищ генерал, вас Москва по ВЧ вызывает. ВЧ связь у нас в отдельном, подвальном помещении, под постоянной охраной. Допуск у пятерых. Меня, начштаба, Фоминых и двух замов. Здравствуй, Дмитрий Григорьевич. Слышу и узнаю в трубке голос Рычагова. И тебе привет, Паша. Не радует меня Паша, совсем не радует. Вызывает меня в Москву, на совещание. И когда? А сегодня. Хорошо, что хоть ближе к вечеру, в 16:00. Я специально выбил твое участие, говорит Рычагов. Лучше тебя про твою работу в этом направлении все равно никто не расскажет. Придется лететь. Выхожу, отдаю команду Саше готовиться. Сам думаю, фигура Берии вызывает у меня уважение. Много полезного и большого сделал для страны. Один ядерный щит чего стоит. Но вот зачем расстреляли 40 или больше генералов, старших офицеров и крупных работников оборонной промышленности 23 февраля 1942 года, причем без суда. Меня настораживает пара фактов. Для всех остальных, того же Тухачевского, был суд, представлены какие-то доказательства, они сами признались. В случае с Рычаговым, Штерном и многими другими ничего подобного. Расстрел оформлен обычным предписанием наркома НКВД Бери. Если СМИ моего времени не врут в этом деле, конечно. И второй факт. Многие из расстрелянных – испанцы, и от этого мне становится как-то холодно. Еще с моим копцом какая-то темная история. То ли он сам застрелился 23 июня, то ли его застрелили люди Бери. Может и Меркулова, но что в лоб, что по лбу. Ни для кого не секрет, что Меркулов – человек Бери. Тогда очень многих уложили в одну зимнюю могилу, и в большинстве своем – авиационных начальников. Генералов ВВС, не связано ли это с реакцией на высокую аварийность в военной авиации? А что, есть вопиющий уровень аварийности, и как говорит товарищ Каганович, у нее должны быть фамилии и должности. Ни одна, одному такое не провернуть. Вот и подозрение на заговор. А где они могли снюхаться? Да в Испании же, без пригляда НКВД. Ну, и понеслась езда по кочкам. Время-то такое, лучше лишнего пристрелить, чем виновного пропустить. Это версия, гипотеза. Для установления истины надо быть историком, и не просто историком, а доступ во все архивы иметь. Но версия рабочая, у меня других просто нет. Даже что-то придумать и сочинить на пустом месте не могу. Берия мог и понимать, что расстрелянные не виноваты, но оставить без реакции гнев вождя тоже не мог. Надо бы ярость Сталина как-то купировать. Вот аварийность, вот фамилии виновных. Все понятно. Ну, а там случись война, и тогда на аварийность никто не посмотрит. Упал самолет, значит, немцы сбили. Так что с меня взятки гладки, так мог рассуждать Лаврентий, которому поручили разобраться с этим делом. Попробую. Попытка, не пытка. Если не получится, копца все равно не отдам, друг мне Берия или нет. 9 апреля, среда, время 16:15. Москва, Кремль, кабинет Сталина. Политбюро, товарищи, очень обеспокоены крайне высокой аварийностью в военно-воздушных силах. И есть мнение, товарищи, что виной всему расхлябанность и халатность летчиков. Нельзя снимать вину и с руководства, которое покрывает случаи нарушения дисциплины. Сижу, поглядываю на притихшее начальство, ожидающее, кому сейчас прилетит и сколько. Впрочем, непричастные к ВВС спокойны. Не их сегодня праздник. И я спокоен, и не просто так сижу, когда попадаю в поле зрения вождя, еле заметно улыбаюсь. Намеренно это делаю. Рассчитываю, что ничего мне не будет, не мой день, а прикрыть авиаторов очень хочется. 2-3 самолета каждый день. Раздражение в голосе Сталина становится ощутимым, это недопустимо. О, уже акцент пошел. Когда Сталин начинает злиться, его кавказский акцент становится более тяжелым. «Вам смешно, товарищ Павлов?» Сталин резко останавливается и упирается в меня пожелтевшими. Еще один признак гнева – глазами. Как я не готовился, как не старался незаметно вызвать огонь на себя, подскакиваю от неожиданности. «Никак нет, товарищ Сталин!» Гаркаю, но тут же сбавляю тон, о своем вспомнил, забавном. «Я вам потом расскажу, товарищ Сталин, вам понравится, обещаю». Вождь еще посверлил меня глазами, но чувствую, гнев отступает. «Вы что-нибудь можете сказать по поводу аварии? Мне предоставляется слово, товарищ Сталин, уточнить не помешает». «Да, говорите, товарищ Павлов». «Хорошо», одергиваю китель. «А с чего, товарищи, мы взяли, что аварийность чересчур высока?» «Да, это крайне неприятно, что у нас разбивается столько самолетов, гибнут летчики. Но почему мы решили, что это недопустимо много?» В зале зависает тишина, многие переглядываются. Куда это Павлова заносит? Сталин тоже не находит слов, но глаза опять наливаются желтым. «Для того, чтобы что-то оценить, надо это что-то сравнить», поясняю свою мысль. «А с чем или с кем мы сравниваем свою аварийность при обучении летчиков?» «Вот, смотрите, выставляю перед собой вертикально расположенные ладони, показываю всем, какое здесь расстояние. Как узнать? Представить линейку, правильно, то есть сравнить с каким-то эталоном. С каким эталоном мы сравниваем нашу аварийность?» Только сейчас присутствующие и сам Сталин задумываются. Доходит моя мысль. «Ну, и слава ВКПБ, есть у нас статистические данные по аварийности в Германии, в Англии, в уже поверженной Франции. Они же занимались подготовкой своих пилотов. Оглядываю всех, лица озадаченные, действительно, а с кем мы сравниваем?» Сталин сужает глаза, но желтый блеск притухает. «Насколько я понимаю, таких данных нет. Значит, оценить объективно уровень аварийности мы не можем. Если, к примеру, в Германии разбивается при обучении пилотов полсотни самолетов в год, то наши 800 выглядит ужасно. А если 2000, а если 5000, это вы хватанули, товарищ Павлов, удивляется моим фантазиям Молотов. Мы этого не знаем, товарищ Молотов, парирую я, но пусть, к примеру, в Германии разбивается 500-600 машин. Все равно, в таком случае, мы выглядим неплохо. У них педантизм рабочих в крови, промышленной культуре лет 200, если не больше, так что заводского брака должно быть меньше. Это мы только-только становимся индустриальной державой, а они давно такие. Задумчивый Сталин успокаивается окончательно. Напряжение в кабинете спадает, всем кажется, что гроза миновала. И все-таки, товарищ Павлов, что вы предлагаете? Предлагаю подумать над тем, как уменьшить заводской брак и по-новому выстроить обучение пилотов. Мы слышали, что вы что-то делаете в этом направлении. Почему не доложили об этом? Акцент почти совсем исчезает, публика в кабинете отчетливо расслабляется. Кажется, головы сегодня не полетят. Так ни о чем докладывать, товарищ Сталин, развожу руками, у меня, как и присутствующих, планов в голове может быть много. Дайте мне возможность, я вам 3 дня подряд о своих планах и мыслях буду рассказывать. Только какой в этом толк, если результата нет? Почему нет результата? Ну, как почему, товарищ Сталин? Завод не может выпускать продукцию, если он еще не построен. Мы пока не выстроили полноценную систему подготовки пилотов, с целью повысить качество их обучения и одновременно снизить аварийность. Вы уже снизили аварийность, мне докладывали. Да это не то, товарищ Сталин, слегка досадливо морщусь. Я просто запретил летать неопытным летчикам, но это временная мера. Могу рассказать, как мы планируем решать этот вопрос. Рассказывайте. Я и рассказал, что мне жалко, что ли. Зря что ли я выписал себе сотню У-2. Есть такая у летчиков беда. Ночные полеты, кто-то одобрительно хмыкнул. Зачем летчикам летать на МИГах или Ишачках по ночам, рискуя разбиться? Надо выпускать их на У-2, даже если заблудиться, сядет на любое поле или дорогу. Разбиться на У-2 практически невозможно. Даже если летчик вдруг сознание потеряет, самолет сам плавно снизится и, если не угодит в препятствие, благополучно сядет. Перевожу дыхание. Опыт летчика он не только в искусстве управления самолетов. Способность к ориентированию. Разве обязательно ее развивать на дорогих истребителях или тем более бомбардировщиках? А кто это сказал? Совсем нет. Мы еще не знаем и никогда не узнаем, сколько самолетов разбивается из-за того, что летчик теряет сознание при перегрузках. В летных училищах есть проверка на устойчивость к перегрузкам, я просто не знаю. Народ переглядывается, ответа не слышу. Да мне и не надо. На самом деле я знаю, что на центрифугах курсантов в училищах не тренируют. Не додумались еще. Мы заказали и уже получили кинооборудование. Хотим делать для летчиков, а может и не только для них, учебные фильмы. Тоже помогут натренировать умение ориентироваться. Строим тренировочные комплексы на основе неисправных или разбитых самолетов. Лишь бы кабина была цела. Делаю паузу. Пора заканчивать. Примерно так, товарищи. Но прошу понять меня правильно. Все очень сыро, и как система пока не работает. Вот создадим учебно-тренировочный полк. Сможете все увидеть своими глазами. Когда вы его создадите, вождь опять сажает меня на крючок. Ненавижу, когда со мной так делают, но деваться некуда. Возьму с запасом, все так поступают. К лету, если препятствий не будет, учебный полк заработает. Так-то, кровь из носу, планирую в мае начать работу на полную катушку. У меня под задницей уже давно горит. Хорошо, против своего обыкновения вождь не ужесточает мне сроки. Товарищу Рычагову поручим оказать вам всевозможную помощь. И 1 июня вы поделитесь опытом с начальниками училища ВВС округов. Мирно при моем вмешательстве заканчивается это заседание. Правда, мне приходится уделить вечером массу внимания Паше Рычагову. Озадачил его созданием центрифуги. А Паша озадачил мой организм таким количеством алкоголя, который он выдержал с большим трудом. Чувствует Паша, что сегодня был его второй день рождения. Видно, что вождь удовлетворен. Да, много самолетов бьется, но, как говорит товарищ Павлов, еще неизвестно, так ли уж много. Может, это неизбежное зло, болезни роста. Наверняка озадачит разведку разнюхать, а как там у немчуры дела. И даже если мы будем выглядеть не совсем, гнев уже улегся. Работа в этом направлении ведется, не будем мешать товарищам, товарищи. И память у Сталина цепкая. Я и сам за разговорами забыл, что обещал что-то смешное поведать, а он меня задерживает и заставляет исполнять обещанное. Рассказываю о случае с командармом Голубевым, который смешно пугается немецкого языка. Иосифу Виссарионовичу действительно понравилось, как хитро я заставил подчиненных учить немецкий язык и пользоваться радиостанциями. Домой вырываюсь только рано утром. Дремлю в самолете, меня в округе мои недокованные гвозди ждут. Глава 11. Тяжело в учении. 2. 9 апреля, среда, время 14:25, Г. Гомель, станкостроительный завод. Владимир Ефимович, здравствуй, в кабинете директора трубку держит генерал Васильев Петр Михайлович, мне бы командующего. Что, в Москву улетел, сегодня вечером вернется, но это поздно будет. Тут вот в чем дело, Владимир Ефимович, Васильев садится на стул, поняв, что разговор затягивается, мы изготовили огневую точку для УРФ. Да, стакан, надо бы испытать и командующему посмотреть. Хорошо, понятно. Васильев кладет трубку, смотрит на своего собрата по инженерным делам. Михайлин Иван Прокофьевич молча ждет.